Глава 15. Если не готов к потерям, не начинай войну. Ведь ее без потерь не существует. Я допустила ошибку, начав войну, имея то, что могу потерять. Но это я понимаю только сейчас, пока заливаю себе в глотку чистый спирт, который начала гнать сама. Сейчас это приносит империи колоссальный доход, но его мы продавали только в Коринорре. Таковы были условия соглашения с Деймосом. В зеркале вижу только ничтожество, что полезло туда, где ни хрена не шарит. Пообещала защиту, но защитить не смогла. Поначалу план «Б» шел без сучка и задоринки. Всем объявили о моем браке с императором и о том, что я взошла на престол, а также, что у него есть наследник, рожденный вне брака, великий наследник. Я объявила, что мы оберегали нашего сына, чтобы сохранить его жизнь. А еще через 2 недели сообщили всем о смерти императора. Также нашли козла отпущения, им стал уже мертвый визирь Альхена Аполлон. Также было объявлено, что я убила предателя собственными руками, что, в принципе, является правдой. Так что Коринорр потерял причину для начала войны. Обходными путями мы подделали доказательства, что Юлий — сын императора. Ведь волею богов он обладает божественной силой. Разобравшись с вопросом наследования престола, мы занялись проблемой голода, отчего несколько месяцев находились в диком напряжении. Да, решение пришлось искать долго, но в этом нам помог Алоэй, рассказав красивую, но в то же время печальную историю. В этом мире существуют оборотни, это пегасы. Да-да, лошадки с крыльями. Но сейчас их осталось очень мало, ведь больше 1000 лет назад на них устроили охоту. А ради чего? Да просто ради понтов. Смотрите, у меня есть пегас, я крут. Суки бездушные. Но, как оказалось, эти существа не могли долго жить в неволе, тем более что обращались с ними не очень нежно. И началось вымирание этих удивительных созданий. И пегасы, которые обладали магией, прокляли землю. Подробности проклятия никто не знает, даже фениксы. Но последствия мы все сейчас наблюдаем. Мы собрали команду магов, которые сняли проклятие крови пегасов с земли. Спасибо Давиду, который подпитывал их во время ритуала. Иначе маги выгорели бы, и ничего не получилось. Отец Амираны прислал нам семена, что растут даже на безжизненной земле. Это было настоящим подарком, ведь после снятия проклятия почве еще нужно время на физическое восстановление, как объяснили маги, а продукты нужны уже сейчас. Мы посадили редьку, картофель, рожь, кукурузу, хрен, редиску и другие овощи, а также дикую вишню и дикие яблони. И будем надеяться, что все прокатит. Особенно я возлагаю большие надежды на капусту. Ну что поделать, если я до дикости соскучилась по пирожкам с капустой? Самые главные посадки произошли в городах Альзир и Лимф, где и так были сосредоточены главные фермерские угодья. На этом моя буря не закончилась. Мой личный кошмар продолжался. Так как эти ублюдки решили играть максимально грязно, не гнушаясь ничем. Деймос выследил, где я прячу Юлия, проследив за Аглаей. Сейчас мне слишком тяжело дышать. Не знаю, как пережить смерть моей дочери, что защищала своего брата до последнего. В такой маленькой девочке было так много силы, самоотверженности и храбрости. Аглая винит во всем себя и ни с кем не разговаривает. Давид Розиэль. Когда Амира почувствовала тревогу за нашу семью, я моментально перенесся к детям. Но я опоздал. Психия не успел спасти. Благо, моя сестра Лиса смогла разорвать Деймоса в клочья. Ведь я не мог этого сделать. Тогда потерял бы свою человечность. Пришлось совершить прогулку в ад, чтобы возродить дочь. А после я отвел ее в свой дом. «Я знаю. Она с тобой и папой Алоэем будет в безопасности». «Я обещаю, психия, тебе здесь скучно не будет. Весь ад в твоем распоряжении». «Папа, я уже чувствую себя здесь как дома. Ты так много мне о нем рассказывал. А где Лиса?» «Я тут, племяшка». В тронный зал вошла моя смертоносная сестричка. «А что, ты правда умеешь стрелять из лука?» «Ох, эти 2 демона разнесут ад. Я очень часто по первости бегал к сестре и советовался обо всем. С женщинами-то кроме похоти и секса у меня ничего не было. А вот отношения точно не про меня. И сестренка давала мне дельные советы. Ей нравилось слушать истории о той жизни, что я теперь имел. Моя сестренка прям женщина с большой буквы. Шикарная и эффектная. У нее навалом поклонников, и я надеюсь, что она подкинет парочку нужных советов. А то принести в подарок отрубленную голову врага в первый раз было огромной ошибкой. Ой, тогда мне прилетело. Про остальные провальные попытки я тоже лучше промолчу. Моя сестра немного схожа характером с моей душой. Благо, хоть не манера одеваться. А то увидеть Миру, обтянутую в кожу с ног до головы, при этом полуголую, было бы для меня ударом. Я бы не сдержался и взял ее там, где бы и увидел. А тем более позволить видеть другим то, что принадлежит мне. Вот так любовь сделала из меня моралиста с большой буквы. Брат, она мне уже нравится. Психия именно такая, какой я себе ее и представляла. А что делать с душой? Ее глаза игриво сверкнули. Повеселись от души. Я хочу, чтобы он страдал. Она спец в страданиях. Не переживай, все устроим. Я наблюдал, как моя сестра знакомится с психией и печалился. Такая маленькая и хрупкая, а уже пережила такую страшную смерть. Я чуть с ума не сошел, когда увидел ее всю растерзанную в крови. Это страшно увидеть так своего ребенка. И впервые сказал спасибо за то, кем я сейчас являюсь. Теперь я смогу увидеть свою дочь. Да, пришлось забрать ее в ад, но все же это лучше, чем ничего. Моя дочь понимала, что маму она увидит не скоро. Да, она будет скучать и испытывать боль, но маме пока сюда рано. Чтобы Мира сюда попала, ей нужно умереть и переродиться. Сейчас невозможно представить состояние Аглаи. Она винит себя в смерти племянницы. Ее боль я чувствую даже в аду. Как же ей сейчас тяжело с этим грузом на душе. Если я ей расскажу, где психея, а она не сможет держать это в секрете. Это орден и сестринство не дадут ей держать тайн. Да и без этого она не сможет, видя, как сходит с ума от потери дочери Мира. Поэтому я буду терпеть боль окружающих, чтобы не торопить события раньше времени. Сын же сейчас в горах, окружен фениксами. Такую защиту не пробить никому. Но увидим мы его не скоро, пока не решим проблему с Коринором окончательно. Как же меня заебало такое положение вещей. Если бы не любовь Мира к людишкам и Алоэю, в ад бы давно забрал и даже глазом не моргнул. А сейчас с постоянным геморроем мучаюсь. Но это нужно моей душе. Поэтому я смирюсь со всем. И буду благодарить ее за выбор. Да, я не один, хоть и Алоэй стал моим другом и братом, но она могла выбрать его. И ждал бы я ее несколько сотен лет, как бы не больше. Что-то мне подсказывает, что все будет в порядке, и я могу вздохнуть спокойно. Но нужно еще навестить Деймоса и рассказать подробный план моей мести. Я же все-таки злодей. Я поместил этого ублюдка в яму с отдельными камерами для тех, у кого есть отработки за грехи. Тут у нас все прелести ада, муки на любой вкус. Даже мазохисту не понравится. Это мои демоны всем преподнесут блюдо по вкусу. Я лично натаскивал каждого демона столетиями, и в мое отсутствие Деймосу будет хорошо. Здравствуй, Деймос. Где я? Он сидел в углу и пытался прийти в себя. В аду. В моем царстве. Верни меня обратно. Мы можем договориться. Он сейчас серьезно? Может, прогулка по реке осознания ему поможет? Я не договариваюсь с тем, кто убивает детей. Ты не поймешь. Ты же никогда не стоял у власти. Ты еще не понял, чудовище. Засранец Хиров. Тут в аду правлю я. Я стою у власти дольше, чем кто-либо. Это мое не первое перерождение в вечности. Я в своей первой жизни был королем, и, поверь мне, никогда не хотелось поднять руку на слабого или тем более неспособного себя защитить. Не верю. Власть всегда заставляет принимать тяжелые решения, и трудно остаться человечным. Для кого-то это решение дается с трудом, а я вижу тебя насквозь. Чем слабее враг, тем радостнее ты. А это не по-мужски. Так что рот свой закрой. Он дернулся. Прости, но ты убил мою дочь. Конечно, я не собирался его посвящать в то, что психее удалось выжить. Теперь тебя ждут вечные муки. И я присвою себе все, что тебе было дорого. Деймос, ты сам виноват, что опустился до убийства детей. Чувствуй себя как дома. И я пошел на выход. Да кто ты такой, черт возьми? Ты необычный цербер? Глаза Деймоса сверкали от ярости. «Ты прав», — ухмыльнулся я. «Но почему тогда ты это не предотвратил?» «Увы, шутка моего создателя. На Земле я не так силен, и мне нельзя вмешиваться в судьбы людей. Ну, счастливо оставаться». Когда я вышел и закрыл дверь, то услышал за ней отборные ругательства и рычания. Он сам виноват во всем, так что ни капли жалости я не испытал. И, кстати, город воров, или, как его называет Мира, город кредиторов, нужно похоронить со всеми почестями. А тех, кто сбежал с битвы, казнить. Суки без принципов. Мира отправила вместе со мной Дариду разбираться с Коринором. Нам пришлось справляться в максимально короткие сроки. Благо, что Дарида меня прикрывала. Я хотел сорваться на кого-либо и голову оторвать. Я не могу представить, как моя душа с этим справлялась. У нее умерла сестра. Она уже на собрании или типа того. Умерла дочь и еще одна сестра. Днем ведет дела и притом с улыбкой. Ночью же ее ломает от боли. Я молил Дариду справиться быстрее с нашей целью. Да она и сама это понимала, не меньше меня. Так что я не злился на нее, если она тормозила нас. Благодаря порталам дома мы уже были через неделю. С Мирой, моей душой, творилось ужасное. Она стала слишком много пить. Нет, она помнит о своей цели и продолжает бороться с целым миром, но каждый вечер она напивается до бессознательного состояния. Я отведу ее к психии, но еще не пришло время. Для этого нужно очень много сделать. А пока что нужно привести Миру в чувство. В основном это придется делать Алоэю, ведь он жестче меня в этом плане. Я же не смогу спорить со своей душенькой. Я весь в ее власти, но так как она слишком правильная и человечная, нужно держать себя в узде. «Давид, она снова пьяна!» Зашел взъерошенный Алоэй. «Как и я. Пить в одиночестве — вот это алкоголизм. Но она пьет не одна. Тебе все шутки шутить, хоть хлебом не корми!» Вид Алоэй принял угрожающий. «Брат, она устала терять близких ей людей. Наша девочка взвалила на себя слишком тяжелую ношу. Алала, Гера, Психея. И Мира задается вопросом, кто следующий», — говорил я, глядя на Алоэя, ходящего по комнате. «Она не дает себе плакать. Вчера видел, как она не дает себе остаться со своими мыслями наедине. Вяжет и повторяет: лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная». Алоэй тяжело вздохнул и устало сел на софу у окна. «Что на этот раз вяжет?» «Какой-то шарф красивый, белого цвета. Для психеи начала вязать», — сдавленным голосом сказал я. «Как будем приводить ее в чувство?» «Никак. Будем ждать и будем просто рядом. С такой болью тяжело жить, а то, что время лечит, врут». Я посмотрел на друга и брата. «Да, нам всем сейчас тяжело. Аглая ушла в себя, Дарида наводит порядки в коридоре, Юлия спрятана ото всех подальше. Проводить шоковую терапию нужно будет в максимально жесткой форме. Да, мы не готовили еще Миру к такому. А когда, если она в работе 24/7? Алоэй чему-то усмехнулся. «Что, вспомнил свое отражение в зеркале? Рыжий хуй, любимец солнца». Решил поддеть его я. Его волосы и кончики пальцев немного заискрились. Так надо сбавлять обороты. Мы с ним уже проверили друг друга на выносливость, и вспоминать это не очень приятно. Мы оба лечились потом долго, но остались довольны друг другом. Ведь стыдно признать, но мы били друг другу морды, как мальчишки в пубертатный период себя вели. Я поставил ему условие, что если он встанет между нашим общением или хоть как-то настроит меня против Миры, я ее убью и заберу в ад. На что этот рыжий гад мне ответил, что отдаст свое бессмертие и пойдет в ад за нами, и даже там надерет мне зад. В тот момент я понял, что это не только связь истинных пар. Эта зараза полюбила ее. Ведь для фениксов нет ничего важнее первородного огня. Он смог обуздать свою сущность. Столкнулся с этим впервые. Я тоже усмехнулся. Никогда не думал, что смогу разделить что-то с кем-то или кого-то. Но я понимаю, что Алоэй не сможет жить без Мира. Он любит ее, она его истинная пара. Моя же только ее душа, и принадлежала бы она мне довольно нескоро, даже при том, что я умею ждать. А если бы они перешли грань, связав души, я бы потеряла и ее. Мне повезло лишь в том, что Мира — человек, что я скоро исправлю, переродив ее в аду. Иначе связь истинной пары убила бы меня. Я бы не смог оказаться рядом с моей душой. Ведь истинная пара — это связь судеб, перевоплощений, перерождений и все в этом духе. Она бы не подпустила меня к себе и с первой же секунды привязала себя к Алоэю. А до любви там рукой было бы подать. Но первой моей мыслью, когда я увидел Алоэя рядом с Мирой, было убить его. Еле сдержался тогда. Но уже позже, когда мы познакомились, я понял, что в нем обрел друга. Естественно, нам понадобилось время. И решение не делить Миру, а просто быть рядом с ней обоим, поддерживать ее, любить, далось нелегко. Первое, что меня шокировало — отсутствие у меня ревности к Алоэю. Следующим стало облегчение и радость от того, что при моем отсутствии моя душенька находится в безопасности. А добило то, что мы сдружились. Да, я и этот рыжий. В один из вечеров еще в Татавиане я просто подошел к Алоэю и предложил выпить. И плевать на то, что алкоголь на нас практически не действует. «Ты тоже не хочешь меня убить?» — спросил я. «Ты тоже не ревнуешь?» Вопросом же ответил он. «Не ревную», — ответил я. «Тебя это тоже раздражает?» «Да», — с облегчением выдохнул я. «Давай установим лишь одно правило. Мы не перетягиваем на себя одеяло. Она не заслуживает еще и войны между нами. Только вдвоем, но ты понимаешь, в каком плане. Глядя мне в глаза, Алоэй протянул руку. С этого момента мы станем семьей. Только так. Я ответил рукопожатием, чем поставил точку в нашем разговоре. И мы дали всему течь своим чередом. Наш первый раз прошел выше всех моих представлений. И самое главное, мы не испугали Миру, ей это понравилось. Мы понимали, что она не сможет сделать между нами выбор. Точнее, она уже не сможет быть только с одним из нас. Все было очень странным, ведь это впервые для всех нас. Нет, у меня был секс и втроем, и вчетвером, но там не было любви, там не было чувств. С Мирой все было по-другому. Ярко, чувственно. Хотелось доставить ей удовольствие, от чего самому срывало крышу. Знаете, что такое любовь? Я узнал ответ на этот вопрос. Любовь — это сумасшествие. Ты больше не принадлежишь себе. И это дарит сладость, а не страх. Любовь — это слепота. Ты никогда не увидишь недостатков своей пары, ведь для тебя она с ног до головы идеальна до дрожи в руках. Любовь — это цунами, что сносит все противоречия. Любовь — это одержимость. Ты хочешь привязать ее к себе, а лучше выплавиться в нее, быть с ней одним целым. Любовь — это стать рабом, ведь каждое ее желание становится и твоим. Любовь — это пропасть, и только ей теперь решать, разобьешься насмерть или останешься в живых. И вот сейчас мы просто сидели и молчали. Каждый думал о своем, точнее, об одной. О той, что стало для нас всей Вселенной, той, ради которой хотелось пойти на край света, достать звезду с неба, ну или поджарить на костре какого-нибудь гада. В общем, ради нее мы были готовы расшибиться в лепешку, но сделать необходимое. «Как там психея?» — нарушил молчание Лои. «Психея ждет встречи с нами, но позже. Почему ты не скажешь об этом Мире? Она словно умирает сейчас от боли. Ты же тоже это чувствуешь, Давид». «Как же он прав?» «Она попросит невозможного». Я потер лицо ладонями. «А ты не умеешь ей отказывать», — хохотнул этот рыжий. «Ты тоже в этом не сильно преуспел, Алоэй, так что не возникай. Просто мы любим ее, вот и все. Помнишь, я следую за вами в ад. Надеюсь, хоть там она не решит устроить переворот». И мы оба усмехнулись, а следом расхохотались. «Там все в ее распоряжении», — сквозь смех проговорил я. «Но там она будет официально моей женой. А здесь моей».